Часть пятая. Набор энергии от стихии воздуха. Следующий источник энергии, который мы рассмотрим, это воздух. Каждая молекула воздуха живая и обладает запасом кислорода и жизненной силы. С помощью дыхательных техник, пранаям, можно набирать из воздуха неограниченное количество жизненной силы и восполнять любые потери. При этом нет необходимости воровать энергию у окружающих людей. С моей точки зрения, вампиризм – это воровство чужой энергии, и это является нарушением законов природы. Каждый человек вкладывает время и совершает усилия для того, чтобы пополнить свои запасы жизненной энергии. Все мы зарабатываем деньги на еду, покупаем, готовим ее. Все мы спим, отдыхаем, развлекаемся. Общаемся с природой и друзьями, чтобы пополнить свои запасы жизненной силы. И у каждого человека ежедневный запас ограничен. Вампиры энергии из других людей мы обкрадываем их жизненный капитал, как бы воруем их энергетические деньги. Так бы они могли использовать свою энергию на работу, заработок, творчество, учебу, общение с близкими и множество интересных и полезных занятий в жизни. Если же мы их отвампирили, они остаются пустыми, выжатыми как лимон и ничего уже не могут делать. Лежат на диване без сил и болеют. Кроме того, когда организм лишается праны, в йоге праной называется жизненная сила, все органы начинают болеть, хиреть и чахнуть на глазах. Вампиризм – крайне неэтичный метод пополнения энергии. При этом для восполнения энергии нам природой дан воздух. Это колоссальный, буквально неограниченный потенциал энергии, который всегда в нашем распоряжении. По крайней мере, до тех пор, пока человечество не отравило полностью воздух ядовитыми газами и выбросами. Вот техника, которая позволит вам набирать энергию из воздуха в любое время, когда вам нужно и в любом количестве. Практическое упражнение 1. Экспресс-набор энергии «Ежик». В детстве у нас на даче часто приходили в гости ежики, и мы наблюдали, как они смешно сопили носиками, часто-часто дыша, особенно когда их пытались взять в руки. Практика. Подышите через носик, как ежик, быстро и часто набирая прану, энергию, носиком. На вдохе представляйте, как набираете с дыханием жизненную энергию. На выдохе представляйте, как эта жизненная энергия наполняет весь организм. Можно представить, что внутри у вас насос, который быстро и мощно накачивает в себя кислород и содержащуюся в нем жизненную силу. При дыхании ваша грудная клетка и живот должны интенсивно подниматься и опускаться, позволяя пране полностью заполнить их. Буквально 5-6 минут такого интенсивного дыхания, и вы уже в форме, бодры, энергичны и можете продолжать работу дальше. Людям, которые принимают клиентов и пациентов одного за другим, нон-стоп, я рекомендую набирать таким образом энергию перед каждым следующим пациентом. А также по дороге домой, чтобы не вампирить своих близких, тоже можно набирать таким образом энергию. Очень хорошо, если форточка в помещении будет приоткрыта хотя бы немного. Или можно иногда проветривать помещение в перерыве между пациентами, чтобы в воздухе было много свежего кислорода. Также между приемом пациентов и клиентов хорошо пить горячий чай с лимоном, с натуральным шоколадом и с любимыми фруктами. Также йоги сочетают эту дыхательную технику набора энергии с позой Удьяна Бандха. На YouTube можно посмотреть видео, как выполнять Удьяну Бандху. Я стараюсь делать это упражнение каждое утро и в течение дня по мере необходимости, когда нужно набрать энергию для какой-то важной работы. Почему я назвала это упражнение экспресс-набором энергии? А потому что с помощью техники ежик можно набрать энергию очень быстро, буквально несколько минут такого дыхания, и вы в норме и можете продуктивно работать дальше. Большинство же пранаям занимают более длительное время для выполнения, при этом дают очень мощное и глубокое восстановление и пополнение жизненного потенциала на весь день. Практическое упражнение 2. Полное йоговское дыхание. Это упражнение занимает больше времени, чем предыдущее, и его удобно выполнять по пути на работу или с работы домой. Оно дает мощное расслабление, успокоение нервной системы, хороший отдых и огромный прилив жизненных сил. Также помогает остановить внутреннюю мысленную болтушку, обрести порядок в мыслях и покой в душе. Для выполнения этого упражнения нам нужно научиться дышать диафрагмально, то есть животом. Я помню в свое время, когда ходила на уроки вокала, никак не могла поначалу понять, как это дышать животом. И тогда опытная вокалистка спросила меня: «Кто вы по профессии?» Я говорю: «Переводчик». «О, отлично!» – отвечает она. Достает с полки такие пыльные большие английские словари, несколько томов, говорит: «Ложитесь», и кладет мне на живот все это добро. «Теперь», — говорит, — «попробуйте без дыхания просто поднять животом эти книги и опустить их. И так несколько раз. А теперь совместите подъем и опускание книг с дыханием. Когда поднимаете, одновременно делайте вдох. Когда опускаете, делайте выдох». И дала мне подышать таким образом с книгами несколько минут. А потом сняла с меня книги и предложила подышать точно так же животом, но уже без книг. И у меня все получилось. Потом она дала мне задание разговаривать из живота и из матки, и распеваться тоже. На дом она задала мне задание разговаривать таким образом, чтобы голос шел из матки и из живота в повседневной жизни, постоянно. И очень скоро я научилась этой технике, и у меня и в жизни, и в пении стал красивый поставленный голос. Практика. Итак, давайте ляжем на полу или на диване, примем удобное положение и потренируемся дышать животом. Если не получается дышать животом, потренируйтесь, как я вам рассказала только что, поднимать и опускать живот с помощью любимых книг. Я не знаю, как это работает, но важно, чтобы книги вам нравились. В этом случае получается у всех. Если же книги вам не интересны, может и не получиться, возможно, из-за внутреннего отторжения. Научившись дышать животом, переходите к грудной клетке. Положите книги на грудную клетку и поучитесь дышать ею. Затем то же самое проделайте грудной клеткой, но уже без книг. Затем переместите книги еще выше, в район между ключицами у основания шеи, и подышите этим местом и с книгами, и без книг. Затем попробуем совместить все эти три вида дыхания – брюшное, грудное, ключичное. Вдыхайте животом, затем вдох плавно переходит в грудную область и затем в ключичную. Выдох в обратном порядке. Выдыхаем ключицами, затем грудью, затем животом. Между вдохом и выдохом можно делать паузы, задержки дыхания. Начните тренироваться с самого простого счета. 1 секунда вдох, 1 секунда пауза, 1 секунда выдох, 1 секунда пауза. Затем можно увеличивать интервалы и менять длительность вдохов, выдохов и пауз по вашему личному усмотрению. Разные школы йоги рекомендуют различный ритм дыхания. Мое мнение, ищите тот ритм, который будет вам приятен и комфортен, и мягко и постепенно увеличивайте длительность вдохов, выдохов и задержек. Тут нет правильных и неправильных способов дыхания. Правильно, так как комфортно и полезно вам самому. Есть еще один способ полного йоговского дыхания, когда выдох начинается с живота, так же как и вдох, затем выдох плавно перетекает в грудную клетку и затем в ключицы. То есть схема полного цикла такая. Вдох животом, вдох грудью, вдох ключицами, пауза, задержка. Выдох животом, выдох грудью, выдох ключицами, пауза, задержка. Это упражнение не рекомендуется выполнять менее чем за 2-3 часа до сна, так как оно дает бодрость и большой прилив энергии, и потом трудно уснуть. Практическое упражнение 3. Связанное брюшное дыхание. Суть этого упражнения в том, что с помощью специальной техники дыхания отключается сознание, и мы входим в легкий транс. По мере выполнения упражнения из подсознания начинают всплывать воспоминания о пережитых стрессах и зажатые эмоции. Стрессовые записи в клетках памяти организма оттягивают на себя жизненную силу и в них ежедневно ухает море энергии, независимо от того, как давно они произошли. Продышивая эти воспоминания, мы излечиваем их, залатываем черные дыры в нашем биополе, и энергия перестает туда утекать. Практика «Связанное брюшное дыхание». Лягте на коврик для йоги или на диван и примите удобную позу. Предварительно желательно проветрить помещение. На вдохе напрягите все мышцы тела, на выдохе расслабьте. Проделайте так несколько раз, пока не почувствуете, что все тело полностью расслабилось. Дышите брюшным дыханием. Вдох и выдох производятся животом. Дышите без перерыва. Глубокий вдох плавно переходит в выдох без перерыва, а выдох сразу же переходит во вдох. Через некоторое время из глубин подсознания начнут подниматься воспоминания о пережитых стрессах. Просто продышивайте их. Наполняйте эти образы кислородом во время дыхания, и они начнут исцеляться, таять и исчезать. Минут через 20-30 такого дыхания вы почувствуете себя бодрым, окрепшим. Произойдет восстановление психики и физики. Я делаю такую технику каждый вечер перед сном, и она помогает мне не только избавляться от стрессов и утечек энергии, но и выглядеть моложе своих лет и быть всегда спокойной. Также эта техника очень эффективна при бессоннице. Освоив ее, вы забудете про проблемы со сном. И если во время выполнения данного упражнения вы заснете, это очень хорошо. Это значит, что вам удалось глубоко расслабиться, а организм лечится во сне. Когда проснетесь, вы будете себя чувствовать заново рожденным, бодрым, посвежевшим, энергичным. Практическое упражнение 4. Дыхание с удовольствием. Никто из нас, по большому счету, не ценит то, что у нас есть относительно чистый воздух, и мы можем им дышать. Мы это все воспринимаем как должное и как само собой разумеющееся. Пожалуй, по-настоящему ценили возможность дышать чистым воздухом только жертвы фашистских концлагерей, которых отправляли в газовые камеры, и их легкие разрывал ядовитый газ, от которого они умирали в муках. Достаточно хотя бы раз в жизни представить, что вы дышите отравленным газом в газовой камере концлагеря, который разрывает и отравляет ваши легкие. И после этого чистый воздух кажется таким вкусным, таким благом. Мы начинаем наслаждаться каждым вдохом. Есть предсказание Нострадамуса и Ванги о том, что в будущем человечество настолько отравит воздух выхлопными газами и разной химией, что воздух станет непригодным для жизни. Он будет отравлять людей и вызывать аллергию. Воздух будут привозить в баллонах из горных экологически чистых районов для городского населения. Быть этому или не быть решать только нам, и наш личный вклад в экологию может как приблизить, так и помочь избежать экокатастрофы. Но если представить, что все же это уже случилось, и воздух весь отравлен и непригоден для дыхания, какое же удовольствие начинает приносить каждый вдох и выдох? И как начинаешь ценить то, что имеешь еще пока сейчас? От дыхания можно получать еще больше удовольствия, если представить, что вдыхаете положительные эмоции вместе с каждым вдохом. Практика 1. Дыхание радости и счастья. Подумаем о том периоде в жизни, когда мы были радостны и счастливы, и испытывали положительные эмоции от жизни. Потрем друг от друга руки, представляя, как входим в этот энергетический поток из нашего прошлого. Делаем вдох и представляем, как на вдохе мы вдыхаем энергетику радости и счастья. А на выдохе вся эта положительная энергия разливается по всему организму. С каждым вдохом и выдохом энергии радости и счастья становится все больше и больше внутри. Также можно чередовать вдох радости и обычные вдохи. Например, один вдох делаем из потока радости, следующий вдох – обычный воздух без визуализации и так далее. Можно чередовать 2-3 вдоха радости, 2-3 вдоха обычных и так далее. Через несколько минут такого дыхания ваши глаза начнут сиять от счастья, и улыбка весь день не сойдет с вашего лица. Практика 2. Дыхание, удовольствие. Подумаем о том периоде в жизни, когда мы наслаждались жизнью и получали удовольствие от нее. Потрем друг от друга руки, представляем, как входим в этот энергетический поток прошлого. Делаем вдох и представляем, как на вдохе мы вдыхаем энергетику наслаждения и удовольствия. А на выдохе каждая клеточка тела вибрирует от удовольствия, которое мы тогда испытывали. С каждым вдохом и выдохом энергии наслаждения и удовольствия становится все больше и больше внутри. Также можно чередовать вдох наслаждения и обычные вдохи. Делаем вдох с удовольствием, наполняясь праной на вдохе, наслаждаясь тем, как энергия удовольствия наполняет и исцеляет нас. Выдох также приносит удовольствие от освобождения от отработанного углекислого газа. Через несколько минут такого дыхания вы почувствуете расслабление, негу, удовольствие от жизни. Появится ощущение, что каждая клеточка тела вибрирует и блаженствует от удовольствия. Практика 3. Дыхание любви. Подумаем о том периоде в жизни, когда мы любили и были любимы взаимно. Если такой момент вспомнить сложно или не хочется тревожить прошлое, подумайте о том периоде жизни, когда жили в мире и гармонии с самим собой, полностью любили и принимали себя. Потрем друг от друга руки, представляя, как входим в этот энергетический поток любви. Делаем вдох и представляем, как на вдохе мы вдыхаем энергетику любви из этого потока, а на выдохе эта приятная энергия разливается по всему телу. С каждым вдохом и выдохом энергии любви становится все больше и больше внутри. Также можно чередовать вдох с визуализацией и обычные вдохи. Почувствуйте, как чувство любви к себе и к своему телу растекается по всему организму. Одновременно с вдохами и выдохами вы можете произносить слова любви самому себе. Например, «Я тебя люблю», «Любимая, любимый». Или просто «люблю». Через несколько минут такого дыхания вы переполнитесь приятнейшей энергией, которая доставит вам море удовольствия, а также восстановит вашу целостность, самодостаточность, мир с собой, поможет принять себя. Приятным бонусом этого вида дыхания будет снижение аппетита и сытость энергетикой. Практика 4. Дыхание блаженства. Подумаем о тех моментах в жизни, когда мы испытывали ощущение блаженства. Это могут быть воспоминания об отпуске, море, счастливых моментах, проведенных с друзьями и близкими людьми, моменты победы, выигрыша, реализации заветной мечты. Для кого-то это воспоминание о ярком оргазме в своей жизни. Потрем друг от друга руки, представляя, как входим в этот энергетический поток. Делаем вдох и представляем, как на вдохе мы вдыхаем энергетику блаженства из этого потока, а на выдохе энергия блаженства разливается по всему телу. С каждым вдохом и выдохом энергии блаженства становится все больше и больше внутри. Также можно чередовать вдох из потока и обычные вдохи. Подышав таким дыханием несколько минут, вы скажете: «Сегодня я счастлив, счастлива. Мой день удался». Ощущение кайфа и глубокой удовлетворенности будет с вами весь день. Практика 5. Дыхание сексуальности. Настраиваемся на те моменты в прошлом, когда у вас были великолепные интимные отношения, и дышим энергетикой из этого потока, как и в предыдущих упражнениях. Вы можете представить, что вдыхаете воздух маткой, половыми органами или промежностями, так как удобно вам самому, самой. Эта техника оказывает омолаживающее и оздоравливающее воздействие. Особенно полезно это упражнение людям, у которых нет постоянного партнера и у которых есть заболевания половой сферы. Часть 6. Набор энергии от солнца в пасмурное время года. Световые ванны. Так устроено изначально в нашей Солнечной системе, что источник энергии, дающий свет и тепло всему живому для нас, это наша звезда Солнце. Солнце щедро делится своей энергией со всеми окружающими ее планетами и живыми существами, и благодаря этому мы не замерзаем и не умираем. Силы космоса так устроили, что в нашей системе есть неиссякаемый источник энергии, предназначенный дарить нам тепло и свет. В солнечные дни душа радуется, все горести забываются, жизнь видится в позитивном ключе, хочется жить и радоваться жизни. Солнечный свет обладает огромной целебной силой. Что же делать, когда за окном пасмурно, и тучи закрывают от нас наше любимое солнышко? Однажды я поняла внутри себя очень важную вещь, и с тех пор у меня хорошее настроение даже в самые темные и пасмурные дни. Когда на улице пасмурно и облака закрывают солнце, что мы видим? Рассеянный бело-серый цвет. Мы еще называем такую погоду на улице серость. Тонус снижается от такой серости, настроение падает обычно. Так вот, этот бело-серый свет, который мы видим, есть не что иное, как солнечный свет, рассеиваемый тучами. И за облаками нам продолжает светить наше милое, любимое солнышко. И светит, и греет нас оно всегда, даже в самые пасмурные дни и самые темные ночи, не переставая светить ни на секунду. Так вот, просыпаясь утром в пасмурный день, я поворачиваюсь лицом туда, где примерно должно находиться сейчас за тучами солнца. Мысленным взором проникаю сквозь тучи и как бы нащупываю солнышко. Устанавливаю с ним внутренний энергетический контакт, приветствую его, улыбаюсь и радуюсь ему. Греюсь в его лучиках, приветствую его и желаю ему хорошего дня. И дальше наслаждаюсь белым дневным светом, понимая, что это все тот же самый свет нашего любимого солнышка, просто рассеянный тучами. Этот внутренний контакт с источником света потом сохраняется у меня в течение всего дня и позволяет даже в самые пасмурные дни улыбаться и чувствовать себя хорошо. А ниже я привожу практику лечения светом. Практика – набор энергии от солнца. Часть первая. Настройка и приветствие. Выйдите на улицу или подойдите к окну в пасмурный день. Подумайте, где у вас восток, где встает солнце и где сейчас примерно оно должно быть в этот час на небосклоне. Настройтесь на белый свет, проходящий сквозь тучи. Следуйте за светом к его источнику. Проникайте мысленным взором сквозь тучи. Нащупайте медленно за ними солнышко, почувствуйте его свет и тепло. Поприветствуйте солнышко, поблагодарите за то, что светит и греет. Скажите ему добрые слова от души. Следующую часть практики можно делать и в пасмурную, и в солнечную погоду. Часть вторая. Аккумуляция и исцеление. Поприветствовав солнышко, начинайте принимать целебную световую ванну. Почувствуйте, как солнечный свет согревает и исцеляет вашу кожу, наполняет ее целебной энергией, теплом, светом, энергией радости жизни. Позвольте солнечному свету проходить далее сквозь кожу, заполняя соединительные ткани, мышцы и далее кости, проникая вглубь костей, вплоть до костного мозга и исцеляя их. Позвольте солнечному свету разлиться по всему организму, заполняя целебной энергией каждый орган. В особенности обратите внимание на те органы, которые ослаблены, болят, испытывают дефицит жизненной энергии. Представьте, что у вас внутри в каждой клеточке находится батарейка, такой мини-аккумулятор, который запасает солнечную энергию, и затем вам хватит этой энергии на всю оставшуюся жизнь. Очень важно представить себя батарейкой, потому что таким образом накапливается в клетках организма энергия и потом сохраняется, и этой энергии хватает очень надолго. Если же просто погреться в лучах солнышка, накопление энергии не произойдет и запасов надолго не хватит. Как мы говорили в первой главе, человек жив, пока в нем есть ци, жизненная энергия. Умение накапливать ци таким образом позволит вам жить здоровой жизнью до глубокой старости и жить столько, сколько вы захотите сами. Часть третья. Исцеление психики и ауры. Представьте, как целебный солнечный свет проникает в самые темные, отдаленные участки мозга и освещает, просветляет, исцеляет их. Представьте, как солнечный свет латает вашу ауру, заполняя все энергетические дыры и исцеляя все органы, пострадавшие от пробоин, полученных в результате стрессов и нападений вампиров. Почувствуйте, как солнечный свет исцеляет каждый орган, страдающий от утечек энергии. Поблаженствуйте в этой природной энергии радости и счастья. Позвольте ей заполнить и исцелить каждую клеточку вашего тела. Поблагодарите солнышко и возвращайтесь здесь и сейчас полными бодрости и сил. Имейте в виду, что в летний сезон, в дневное время, когда солнце в зените, эту медитацию лучше делать очень дозированно, потому что злоупотребление и избыток энергии может вызвать неприятные реакции, такие как головокружение, тошноту, ожоги. Летом я могу днем часами загорать на пляже, при этом я обычно лежу в тени под деревьями или в тени от пирса прибрежных скал, подпитываясь отраженным светом, который не вредит здоровью. Накопив за лето энергию, вы порадуетесь своему самочувствию в течение зимы. Вы будете приятно удивлены тем, как окреп ваш иммунитет. Вы будете легче и быстрее переносить простудные заболевания или перестанете болеть вообще. Настроение будет хорошим даже в плохую погоду, и у вас появится чувство, что в вас ставили батарейку или моторчик, как у Карлсона. Столько дел вы будете теперь успевать сделать. Также в пасмурную погоду мне подходит смотреть видео и клипы с видами летней природы. Они тоже дают прилив энергии. Любимая музыка, любимые передачи, любимые книги – вот источники позитивных эмоций и, как следствие, прилива жизненных сил в пасмурную, холодную погоду. Общение со светлыми, позитивными людьми, людьми-солнышками, которые сами щедро делятся положительными эмоциями – все это дает свет и пищу нашей душе и прилив бодрости. Имейте в виду, что ключевые слова тут «сами щедро делятся». Бывают такие люди, энергетические бомбы от природы, зажигалочки, которых переполняет энергия, и у них есть потребность постоянно сбрасывать энергию в общении с другими людьми. Часто у таких людей в гороскопе сильное солнце и или большой потенциал родовой энергии. Им необходимо сбрасывать энергию самим, когда она их переполняет. Им это нужно самим, чтобы не болеть от переизбытка нерастраченной энергии. Каждый желающий может смело греться в лучах такого человека-солнышка. При этом надо чувствовать меру, сколько готов человек солнца сам добровольно дать в общении, и ни в коем случае не следует переходить границы и нельзя переходить на вампиризм. Брать ровно столько, сколько человек готов в общении дать добровольно сам.